Глава 15. Ржавые болота. Том и Эстер шли всю ночь. Продолжали идти и тогда, когда за клочьями утреннего тумана проглянуло бледное солнце. Только изредка останавливались отдышаться. Местность была совсем не похожа на равнину, которую они пересекли несколько дней назад. Здесь приходилось все время огибать болотца с затхлой водой, и хотя они время от времени натыкались на заросшие кустами глубокие колеи, было ясно, что здесь уже много лет не проезжал ни один город. «Видишь, как кусты разрослись», — говорила Эстер, показывая на заросли ежевики в канавах и молодые деревца на склонах холмов. «Даже какой-нибудь полустатичный поселок вырубил бы их на топливо». «Может, это потому, что земля слишком мягкая?» — предположил Том, в 20-й раз проваливаясь по пояс в густую жижу. Он вспомнил огромную карту охотничьих угодий на стене в вестибюле Лондонского музея. Все пространство между центральными горами и берегами Хазакского моря занимали болота. Бесконечное царство камышей с голубыми прожилками ручьев, и все это было помечено непригодно для городов и поселков. Том сказал: «По-моему, здесь начинаются ржавые болота. Их так называют, потому что вода в них рыжая от ржавчины затонувших городов. Ни один серьезный мэр не сунется в эти края со своим городом». «Я не думала, что Рейланд и Анна Фанг завезли нас так далеко на юг», — прошептала Эстер. «Значит, до Лондона почти уже 1000 миль. Мы его и за месяц не догоним, а Шрайк идет за мной по пятам». «Мы же от него удрали», — напомнил Том. «Ты его обманула». «Это ненадолго. Скоро он снова нападет на след. Не зря его называют сталкером». Эстер тащила Тома за собой по холмам и болотам, и по низинам между холмов, где в воздухе мельтешили тучи жужжащих и кусачих мошек. От усталости оба сделались раздражительными. Как-то Том предложил устроить привал, а Эстер огрызнулась: «Делай, что хочешь, мне-то что?» После этого Том плелся молча и злился на нее. Какая она ужасная, уродина, вредина, да еще и вечно себя жалеет. Они столько пережили вместе, он столько раз помогал ей, а она все равно готова его бросить в любую минуту. Лучше бы Шрайк ее забрал, а с Томом сбежали бы к Хора или мисс Фанг. Они бы точно позволили ему отдохнуть. Ноги так болят. Но когда стемнело, из болот поползли клубы тумана, словно призраки мамонтов, и каждый шорох в кустах казался похожим на шаги сталкера, Том был рад, что рядом с ним Эстер. Она нашла место для ночевки под какими-то корявыми деревьями, а позже, когда Том проснулся от внезапного крика совы, он увидел, что Эстер сидит на страже, словно дружелюбная горгулья. «Все хорошо», — сказала она. И добавила, будто вдруг смягчившись: «Это с ней бывало изредка». «Знаешь, Том, я так по ним скучаю. По маме с папой». «Знаю», — отозвался Том. «Я по своим тоже скучаю». «У тебя в Лондоне совсем нет родных?» «Нет». «А друзей?» Том подумал и сказал: «Тоже нет». «А кто была та девочка?» — спросила Эстер, помолчав. «Какая девочка? Где?» «Тогда, в брюхе, когда вы с Валентайном...» «Это Кэтрин», — сказал Том. «Она... В общем, она дочка Валентайна». Эстер кивнула. «Красивая», — сказала она. После этого Том заснул и спал крепко. Ему снилось, что Кэтрин прилетела на дирижабле и унесла их в хрустальное сияние над облаками. Когда Том открыл глаза, уже рассвело. Эстер трясла его за плечо. «Слушай». Том различил звук, не похожий на шум деревьев или плеск воды. «Это город?» — спросил он с надеждой. «Нет». Эстер наклонила голову к плечу, прислушиваясь. «Это воздушный двигатель Ротванга». Рокочущий звук стал громче. Над клубящейся массой тумана промчался лондонский разведывательный дирижабль. Они замерли, надеясь, что мокрые черные ветви над головой их скроют. Звук мотора начал затихать, а потом снова усилился. Дирижабль закладывал круги над болотом. «Шрайк нас видит», — прошептала Эстер, вглядываясь в слепой белый туман. «Он смотрит на нас, я чувствую». «Нет-нет», — успокаивал ее Том. Раз мы не видим дирижабль, значит, и ему нас не видно. Сама подумай, как бы он смог нас заметить?» А в это время в небе восставший из мертвых включает инфракрасное зрение и тепловые датчики. Среди светло-серых древесных силуэтов он видит две яркие человеческие фигурки. «Подойдите как можно ближе!» — командует он. Пилот ворчит. «Если ты так хорошо их видишь, что ж не предупредил, что в том чертовом шаре пусто? Мы бы не гонялись за ними через все охотничьи угодья!» Шрайк молчит. Зачем что-то объяснять жалкому однажды рожденному? Он понял, что в корзине никого нет, как только облегченный шар снова вынырнул из облаков. Просто решил оставить это открытие при себе. Эстер Шоу умница. Пусть поживет еще несколько часов. Это будет ей награда. А недотепа инженер пусть помотается за пустым воздушным шаром. Шрайк переключает глаза на обычное зрение. Он выследит Эстер без всяких преимуществ. По звуку и запаху, и с человеческим зрением. Он вызывает у себя в мозгу воспоминания о ее лице. Мысленное изображение медленно вращается, а дирижабль, выписывая круги, опускается в туман. «Бежим!» — сказала Эстер. Дирижабль вынырнул из сплошной белизны буквально в двух шагах, плавно снижаясь. Пропеллеры взбивали туман, словно яичный белок. Эстер выдернула Тома из бесполезного укрытия и потащила прочь. Из напитанной влагой земли с каждым шагом брызгали фонтанчики воды. Под ногами чавкала черная жижа, а узловатые корни деревьев норовили поставить подножку. Так они и бежали, не разбирая дороги, и вдруг Эстер остановилась. Том врезался в нее, и они оба полетели на землю. Оказывается, они бежали по кругу. Перед ними висел в воздухе дирижабль, а на тропе высилась огромная фигура. Два бледно-зеленых луча ударили им в лицо, высвечивая пляшущие в воздухе капельки воды. «Эстер!» — проскрежетал железный голос. Эстер стала шарить вокруг, ища какое-нибудь подобие оружия, и схватила корявый сук. «Шрайк, не подходи!» — крикнула она. «Я выбью твои красивые зеленые гляделки! Я тебе мозги вышибу!» «Пошли отсюда!» — Том тянул ее за пальто. «Куда?» — спросила Эстер, быстро глянув на него. Она поудобнее перехватила импровизированную дубинку, не отступая ни на шаг, хотя Шрайк надвигался на нее. «Ты молодец, Эстер, но охота окончена!» Сталкер аккуратно ступал по влажной земле. При каждом шаге из его металлической ступни вырывалось облачко пара. Он протянул вперед руки, и из пальцев выскочили клинки, вроде когтей. «Шрайк, ты же не хотел в Лондон! Почему передумал?» — зло крикнула Эстер. «Почему ты на побегушках у Крома?» «Я пришел в Лондон за тобой, Эстер!» Шрайк помолчал, и мертвое его лицо искривилось в стальной улыбке. «Я знал, что ты будешь там! Я продал коллекцию и заказал дирижабль, чтобы успеть туда раньше тебя!» «Ты продал механических человечков?» — изумилась Эстер. «Шрайк! Если ты так хотел меня вернуть, почему просто не выследил?» «Я позволил тебе пересечь охотничьи угодья в одиночку», — проскрежетал Шрайк. «Это была проверка». «И я ее прошла?» Шрайк словно не слышал. «В Лондоне, как я и ожидал, меня сразу забрали в инженериум. Я провел там 1,5 года. Инженеры разбирали меня на части и снова собирали. И так много раз. Но дело того стоило. Я договорился с Магнусом Кромом. Он обещал исполнить мое заветное желание». «А, хорошо», — прошептала Эстер, гадая, о чем это он. «Но сперва ты должна умереть». «Почему, Шрайк?» Ответ заглушил громкий рокот моторов. Том подумал даже, что дирижабль собирается улететь без Шрайка. Он оглянулся. Дирижабль висел на прежнем месте, но ровное стрекотание пропеллеров теперь перекрыл новый звук. Глухой, ракочущий рев, становящийся громче с каждой секундой. Шрайк тоже обеспокоился. Замерцал глазами и наклонил голову к плечу, прислушиваясь. Земля под ногами задрожала. Из тумана за спиной сталкера вырвалась стена земли и воды, загнутая вверху и увенчанная гребнем пены. Следом появился город. Очень маленький старомодный городок на 8 толстенных колесах. Эстер попятилась, а Шрайк, видя, как изменилось ее лицо, обернулся выяснить, в чем дело. Том рыбкой прыгнул в сторону, в прыжке схватил Эстер за шиворот и рванул ее за собой. Дирижабль попытался увернуться, но бешено вращающиеся колеса зацепили его и разнесли в клочья, а горящие обломки вдавили в грязь. В следующий миг раздался рев сталкера. «Астар!» И его сокрушило огромное переднее колесо. Том и Эстер покатились по земле, цепляясь друг за друга, а город с воем промчался мимо. Мелькали спицы колес и поршни, отблески пламени пробегали по металлу, с обзорных палуб смотрели казавшиеся снизу крошечными человечки. Протяжно заревел клаксон в тумане. И вдруг все исчезло, так же неожиданно, как и появилось. В воздухе остался запах дыма и раскаленного металла. Обломки дирижабля медленно планировали вниз, весело посверкивая. Глубокая рытвина там, где стоял сталкер, уже начала заполняться черной блестящей жижей. Оттуда торчало нечто похожее на железную руку. Над ней поднялось облачко пара и постепенно растаяло. «Он умер?» — спросил Том дрожащим голосом. «Его переехал город», — ответила Эстер. «Вряд ли он после этого остался здоровеньким». Том мимолетно подумал, какое заветное желание было у Шрайка. Он продал свою драгоценную коллекцию и отправился на поиски Эстер, неужели только за тем, чтобы убить ее? Теперь уже не узнаешь. «Бедные пилоты на дирижабле», — прошептал Том. «На Цворте их прислали по нашу голову», — сказала Эстер. «Нечего их жалеть». Они помолчали, глядя в туман. Вдруг Том сказал. «Интересно, от кого они убегали?» «Ты о чем?» «Тот город, он так быстро ехал. Наверное, за ним кто-то гнался». Эстер уставилась на него. До нее постепенно доходило. «Вот засада!» — охнула она. И тут на них налетел еще один город. Он был побольше первого, с огромными бочкообразными колесами. На распахнутых челюстях какой-то шутник изобразил зубастую улыбку и надпись «Приятного аппетита». Отскочить они уже не успевали. На этот раз Эстер схватила Тома за шиворот. Она что-то кричала, но за грохотом двигателей Том не сразу разобрал слова. «Прыгаем на борт! Делай, как я!» Город навис над ними. Колеса прошли слева и справа, а Тома и Эстер подхватил катящийся впереди земляной вал, словно пару муравьев на пути плуга. Их чуть не расплющило о металлическое днище. Эстер пружинисто присела на гребне, словно серфер на волне. Том рядом с ней еле держался на ногах. Он только и ждал, что вот-вот его прихлопнет насмерть или зацепит стрелой от подъемного крана и сшибет под колеса. Эстер снова что-то крикнула, показывая пальцем. Как раз мимо них проносилось устье выхлопной трубы, похожей на гигантскую змею. В отсветах из топки Том разглядел ограждение ремонтной площадки. Эстер ухватилась за поручень и подтянулась. Том за ней. Сперва его руки суматошно хватали пустоту, затем он ощутил под пальцами ржавое железо. От резкого рывка ему чуть не вывернуло руки из суставов. Эстер крепко схватила его за ремень и вытащила на площадку. Их еще долго трясло, и не было сил подняться на ноги. Выглядели оба так, словно их наскоро слепили из глины. Грязь покрывала одежду, застряла в волосах и облепила лица. Том начал смеяться и долго не мог перестать. Слишком чудесным было спасение, и он никак не мог поверить, что все еще жив. Эстер смеялась вместе с ним. Раньше Том ни разу не слышал ее смеха. Он никогда и ни с кем не чувствовал такой близости, как в эту минуту с Эстер. «Теперь все будет хорошо», — сказала она. «Пойдем узнаем, к кому это мы прицепились». Неизвестный город на самом деле был совсем маленький, вроде поселка. Том развлекался, строя разные догадки на его счет, пока Эстер взламывала замок на люке. Они поднялись по длинной лестнице с ржавыми стенами, запотевшими от жара двигателей. Тому город казался с виду похожим на Кроули или Пирлис Поукс, пригороды Лондона, построенные в доброе старое время, когда вокруг было полно добычи, и мегаполисы могли себе позволить водить с собой мелкие города-спутники. Если так, возможно, здесь есть и торговые дирижабли с лицензией на полеты в Лондон. Однако в глубине души все еще жила тревога. Ни один серьезный мэр не сунется в эти края со своим городом. Зачем бы Кроули или Пирлис Поуксу гоняться за несчастным городишкой по ржавым болотам? Наверху лестницы оказался второй люк, на этот раз не запертый. Через него Том и Эстер вылезли на палубу. Холодный ветер гнал между железными домами лоскуты тумана. Город мчался вперед, так что палуба тряслась и раскачивалась. Улицы словно вымерли, но Том знал, что в маленьких городах часто бывает не больше пары-тройки сотен жителей. Должно быть, сейчас все они трудились в машинном отделении или отсиживались по домам, пока не закончится погоня. И все-таки что-то здесь ему не нравилось. Это точно был не тот скромный чистенький пригород, который себе представил Том. Настил на палубах был весь в ржавчине и вмятинах, а рядом с обшарпанными домишками громоздились здоровенные вспомогательные двигатели, явно снятые с других городов. С основным машинным отделением на нижнем ярусе их связывала целая паутина труб, которые велись между зданиями и уходили вниз через дыры в палубе. По краю яруса, где должны бы располагаться парки и обзорные площадки, виднелся деревянный чистокол с огневыми точками. Эстер жестами показала Тому, чтобы он помалкивал, и повела его на окутанную туманом корму. Там они увидели здание, где, судя по всему, располагался муниципалитет. Вывеска над входом гласила: «Добро пожаловать в Танбридж на колесах». Население 500 467 212 и продолжает расти. На крыше развивался черно-белый флаг, скалящийся череп и две скрещенные кости. «Квирк всемогущий!» — ахнул Том. «Пиратский поселок!» И тут из всех переулков, затаившихся в тумане, начали появляться люди. Мужчины, женщины, такие же обшарпанные, как и сам город, худые и суровые, с яростно горящими глазами. А в руках у них были такие громадные пистолеты и ружья, каких Том никогда в своей жизни не видел. Пиратский поселок уносится прочь, и на ржавые болота вновь опускается тишина. Нарушает ее только шуршание мелких зверьков в зарослях тростника. Потом на поверхность глубокой лужи в колее начинают подниматься пузыри. Темная жижа булькает, бурлит и выплевывает на сушу подергивающиеся останки Шрайка. Его вбило в грязь по самую маковку, словно колышек от палатки, смяло и перекорежило. Левая рука висит на обрывках проводов, правая нога не слушается. Один глаз теперь слепой и темный, другой видит мутно, и Шрайк все время мотает головой, чтобы зрение прояснилось. Память частично отшибла, зато всплыли другие, непрошенные воспоминания. Он бредет по колее и вспоминает древние войны, для которых его когда-то создали. На холме номер 20 непрерывно трещали разряды, электростатические пушки Теслы обрушивали на него молнии, пока не начала обугливаться плоть на железных костях. Но Шрайк выжил. Он последний из бригады Лазаря, и он всегда выживает. Подумаешь, переехала парочка городов. Чтобы прикончить Шрайка, нужно нечто посильнее. Медленно, очень медленно Шрайк выбирается на твердую землю. Оглядывается, принюхивается и убеждается, что Эстер не погибла. Он гордится ею. Заветное желание. Скоро он снова ее найдет, и тогда одиночеству его вечной жизни придет конец. Пиратский поселок оставил глубокие четкие колеи. Выследить его будет несложно, хотя одна нога бессильно волочится, один глаз выведен из строя и в мозгу закоротило. Сталкер запрокидывает голову, и по безлюдным болотам разносится его охотничий клич.